«Знаешь, — с глупой улыбкой сказал Лео, сжимая ее локоть, — знаешь, даже когда тебя тошнит, ты все равно остаешься красивой». Они посмотрели друг на друга. «Если б я могла его полюбить, — подумала Карла, глядя на его красное невыразительное лицо, — опьянение еще не совсем прошло, и она испытывала огромную потребность в чьем-то участии и нежности». И тут Лео легонько хлопнул ее по щеке. «Глупышка», — сказал он, — «глупышка, сначала пьешь без меры, а потом тебе становится плохо. Моя маленькая дурочка», — он привлек ее к себе, — «поцелуй меня и забудем об этом». Они поцеловались. Карла отстранилась, вышла из-под прикрытия ветвей, побежала под дождем и исчезла за углом виллы. «Какой отвратительный день!» — подумал Лео, направляясь к выходу. «Какой идиотский день!» Теперь дождь мерно кропил землю с небесной выси. В саду стало совсем сыро. Легкий беспрестанный шелест воды скрадывал все другие звуки. Лео уходил взбешенный. Мало того, что день рождения Карлы, цветы и сумка обошелся ему в 1500 лир, так еще из-за этого шампанского любовное приключение закончилось нелепо и даже постыдно. «Карла ни о чем другом и не мечтает», — с яростью думал он. «Зачем, спрашивается, было ее спаивать? А теперь все придется начинать сначала». Лишь когда он выбрался на шоссе и посмотрел, в какую сторону ему теперь идти, он вспомнил про Лизу. Вчера вечером она пригласила его взглянуть на часок. Вначале мысль о возвращении к бывшей любовнице показалась ему абсурдной. Он не любил ходить уже протаренной дорогой. Такой визит не лучше подогретого супа, который остался со вчерашнего дня. Но, с другой стороны, желание, которое возбудило в нем Карла, осталось неудовлетворенным. «Если я сегодня не пересплю с кем-нибудь, — думал он, шагая под дождем по широкой и пустынной улице богатого предместья, — меня хватит апоплексический удар». Перед глазами стояла обнаженная, плачущая Карла, и видение было столь сильным, что он провел ладонью по глазам, чтобы его отогнать. «Ладно, скажу», — решил он после недолгих колебаний. «В конце концов, Лиза тоже женщина», и сразу приободрился. Подозвал таксиста. «Вио Бетсо», — приказал он, плюхаясь на сиденье. Автомобиль набрал скорость. Лео закурил сигарету. «Это будет самый прекрасный день в ее жизни», — подумал он и представил себе, как Лиза, завидев его, бросается ему на шею. «Вчера вечером она немного поломалась, ей хотелось меня разжечь. У нее тоже есть женская гордость, но сегодня она не заставит себя долго упрашивать». Мчащийся автомобиль бросал его из стороны в сторону. Лео казалось, что этим визитом к Лизе он проявит великодушие, сам останется не в накладе и Лизу осчастливит. «Это будет самый прекрасный день в ее жизни», — повторял он про себя. «Я подарю ей нечто такое, о чем она и мечтать не смела, и к тому же удачно закончу этот дурацкий день». Он выкинул в окошко окурок сигареты. Автомобиль, мягко скользя колесами по мокрому асфальту, выехал на пустынную улицу, обсаженную платанами. Машина остановилась. Лео вынул бумажник, расплатился, вылез и, горбясь под дождем, нырнул в парадное. Он медленно поднимался по лестнице, без грусти и даже с удовольствием, вспоминая, сколько раз проделывал это 10 лет назад. «Ничего не скажешь, 10 лет — это 10 лет». — думал он, даже не пытаясь понять свою глубокомысленную сентенцию. Позвонил. Ему открыла служанка. Все было как прежде. На миг ему даже показалось, что и он снова стал таким, как 10 лет назад. Все стояло на своих местах. Шкафы в темном коридоре. Там, в глубине коридора, стеклянная дверь в будуар. А вон и та вечно опущенная гардина. Те же ковры. Он сел в одно из скрипучих кресел и закурил. Спустя мгновение вошла Лиза. «А, это ты?» Разочарованно протянула она, села и посмотрела на Лео, так, словно желая угадать причину его прихода.